Гостя не было тогда в Москве. Мятежники схватили его 15-летнего сына, который оделся было в крестьянское платье и хотел убежать. Приехал Хованский. Москвичи закричали: «Ты, Хованский, человек добрый, нам до тебя дела нет. Пусть царь выдаст изменников своих бояр». Хованский отправился к царю, а вслед за ним толпа, подхватившая молодого Шурина, бросилась из города в Коломенское. Мятежники страхом принудили молодого Шурина говорить за своего отца, будто он уехал в Польшу с боярскими письмами. Боярин Куракин с товарищами, которым была поручена Москва, выпустившие из города толпу, приказали запереть Москву со всех сторон. Послали стрельцов останавливать грабеж, а потом отправили в Коломенское до 3000 стрельцов и солдат для охранения царя. Толпа, вышедшая из Москвы с Шориным, встретилась с толпою, которая возвращалась от царя, и уговорила последнюю снова идти к царю. Мятежники ворвались на царский двор. Царь в это время садился на лошадь, собираясь ехать в Москву. Нахлынувшая толпа поставила перед царем Шурина, и несчастный мальчик из страха начал наговаривать на отца и на бояр. Царь в угождении народу приказал взять его под стражу и сказал, что тотчас едет в Москву. Мятежники закричали: «Если нам добром не отдашь бояр, то мы сами их возьмем». Но в это время царь, видя, что к нему на помощь идут стрельцы из Москвы, закричал придворным и стрельцам: «Ловите и бейте этих бунтовщиков!» У москвичей не было в руках оружия, и они разбежались. Человек до 100 утонуло в Москве-реке, много было перебито. Московские жители всяких чинов, служилые и торговые, не приставшие к мятежу, отправили к царю челобитную, чтобы воров переловить и казнить. Царь в тот же день приказал повесить до 150 человек близ Коломенского села. Менее виновных били кнутом и клеймили железом буквою «Б», то есть «бунтовщик». Последних сослали на вечное житье с семьями в Сибирь, Астрахань и Терек, город, уже не существующий на реке Тереке. На другой же день царь приказал по всей Москве на воротах повесить тех воров, которые грабили дома. По розыску оказалось, что толпа мятежников состояла из мелких торгашей, боярских холопов, гулящих людей и отчасти служилых. Медные деньги продолжали еще быть в обращении целый год, пока, наконец, дошло до того, что за рубль серебряный давали 15 рублей медных. Тогда правительство уничтожило медные деньги, и опять были пущены в ход серебряные. При таких настроениях, охватывавших все стороны общественной жизни, желанием правительства было помириться с Польшей во что бы то ни стало. Первая попытка к этому была сделана еще в марте 1662 года. Но польские сенаторы отвечали, что мира не может быть иначе, как на основании Поляновского договора. Тяжело было на это решиться. Потерять плоды многолетних усилий, отдать снова в рабство Польше Малороссию и потерпеть унижение. В 1664 году король Ян Казимир пытался отвоевать Малороссию левого берега Днепра и не успел, потерпевши поражение под Глуховым. Московские ратные люди, правда, успели своими насилиями поселить раздражение против великоруссов, а поведение московского правительства заставляло все более терять к нему доверие. Но тем не менее, малороссийский народ считал польское владычество самым ужасным для себя бедствием. Поляки не в силах были сладить с казаками. И если бы московское правительство уступило всю Малороссию Польше, то последней удержать ее за собою не было бы возможности. Королевский посланник Венцлавский договорился в Москве с Ордын-Нащекиным устроить съезд послов. С московской стороны были назначены князь Адоевский, князья-боярин Юрий и окольничий Дмитрий Долгорукий. К ним приданы были думные дворяне, в числе которых Афанасий Ордын-Нащекин и дьяк Алмаз Иванов. С польской стороны были коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий. Душою этого важного начинавшегося дела был Ордын-Нащекин. Этот человек еще прежде был расположен к Польше. Он отчасти проникся польским духом и с презрением отзывался о московских обычаях. Был у него сын. Отец поручил его воспитание польским пленникам, и плодом такого воспитания было то, что молодой Ордын-Нащекин, получивший от царя поручение к отцу с важными бумагами и деньгами, ушел в Польшу, а оттуда во Францию. Поступок был ужасный. Отец мог ожидать для себя жестокой опалы, но Алексей Михайлович утешал его горе и даже к самому преступнику относился снисходительно. Афанасий Нащекин был столь же привязан к Польше, сколько предубежден против Швеции. Он считал шведов закоренелыми врагами Руси и, напротив, союз с Польшею спасительным делом. Находясь под влиянием поляков, он повторял царю то, что московское государство в союзе с Польшей может сделаться страшным для басурман. Нащекин не терпел казаков и советовал прямо возвратить Малороссию Польше. На первый раз благочестивый царь возмутился мыслью об отдаче Польши казаков и, отправляя посольство из Москвы, только в крайнем случае соглашался сделать Днепр границею между Польшею и московским государством. Начались съезды уполномоченных. Московские послы предлагали то одно, то другое. Польские стояли на одном, чтобы не уступать ни пяди земли. Заключили только перемирие до июня 1665 года. По истечении его переговоры были отложены до мая 1666 года и начались в это время в деревне Андрусове над рекою Городнёю. На этот раз Нащекин был уже главным послом. Сын его возвратился из-за границы, и по просьбе отца царь простил его. Так любил царь Афанасия Нащекина. Оказалось, что заключить так называемый «вечный мир», как сперва предполагалось, было трудно. Мешали этому казаки, потому что ни за что не хотели идти под власть Польши, не прекращали военных действий и по заключении мира скоро втянули бы в войну обе державы. При том же московскому государству было слишком тяжело отрекаться на вечные времена от прав на русские земли. Царь решительно был против. В конце переговоров спорили за Киев. Нащекин убеждал царя уступить и Киев. Он смотрел на него не более, как на порубежный город, указывал, что в данное время в московском государстве уменьшились доходы. Нечем давать жалованье ратным людям, денег мало. Турки и татары угрожают овладеть Малороссией, а на верность казаков нельзя полагаться. Когда в исходе 1666 года Нащекин известил, что если не будет заключено перемирие, то польские войска войдут в Смоленский уезд, царь согласился на уступки. В это время заднепровский казацкий гетман Дорошенко, напрасно хлопотавший перед царем, чтобы не допустить русских до примирения с Польшею, призвал татар и начал ожесточенную борьбу с поляками. Татары разорили польские области и увели до 100 000 пленных. Это событие было признано польскими комиссарами за главное препятствие к вечному миру. Они боялись, что если будет заключен вечный мир, то это озлобит турок и татар. 12 января 1667 года заключено было перемирие на 13 лет до июня 1680 года. Днепр назначен был границею между русскими и польскими владениями. Киев оставлен за Россией только на 2 года. А на удовлетворение шляхте, разоренной казаками, царь обещал 1 000 000 злотых.